Все сложилось совсем не так, как предполагали Катерина и ее начальники. Все сложилось в 1000 раз хуже. На совещании в Юнионе раздраженный и мрачный Олег поведал трудовому коллективу о новом направлении деятельности и внезапно объявил, что они берут в штат профессионального консультанта по выборам. Для Катерины и для Скворцова это было так же неожиданно, как и для всех остальных. Катерина насторожилась, как не любила она начальников, сдавать свои позиции, любимой и единственной, ей совсем не хотелось. И интересы дела тут были вовсе ни при чем. Или она играет с ними в открытую, или не играет никак. Роль третьего человека в компании ей вполне подходила, и отдавать кому-то управление во имя процветания нового губернатора Калининградской области она не собиралась. После совещания в 10:00 она поймала Приходченко в его собственной приемной и потребовала объяснений. «Кать, мы не вытянем все это самостоятельно», — сказал он устало. «Ты же видишь, как все сложно и непонятно». «Я тебе сразу сказала, что все будет сложно и непонятно. А ты не хотел меня слушать», — отрезала Катерина. «Олег, я не буду работать под неусыпным надзором пресс-службы Кольцова, да еще и чужого дяденьки с чужими идеями». «Уволишься?» — спросил Приходченко сердито. «Уволюсь», — согласилась Катерина. «Или я отвечаю за процесс, или нет. Назначай своего политолога главным на проекте, а меня оставь заниматься Друбичем, Тверским пивом и домодедовскими авиалиниями». «Как это тебе в голову пришло, что я буду еще и политолога слушаться?» «Кать, ну не вытянем же!» — жалобно проговорил Олег. Он устал, как собака, был голоден и зол. Все прошло совсем не так, как он ожидал. Он был очень недоволен собой. Девчонка поняла ситуацию лучше, чем он. Впрочем, с той стороны, откуда смотрела Катерина, ситуация сразу представлялась безнадежной. Она же не знает о его договоренности с Абдрашидзе. Олег был уверен, что в соответствии с этой договоренностью Абдрашидзе к моменту их встречи с Кольцовым уже произведет все необходимые перестановки в своем хозяйстве. Игорь никаких перестановок не произвел, и в результате Приходченко и его люди получили, по крайней мере для начала, совсем не то, что предполагалось. Кроме того, ему срочно нужно было позвонить, а при Катерине он не мог этого сделать. «Кать, если у тебя так взыграли амбиции, я отдам этого политолога под тебя, мне-то что? Я под тебя не копаю. Я знаю, что нам без тебя крышка. Ты только дело не завали, а?» «Олеженька», — сказала Катерина с яростью, «я твоих дел не знаю, хотя догадываюсь, что ты не все, как примерный шеф, выносишь на суд родного коллектива. Но если тебя интересует моя точка зрения, после 24 часов базара, то я хочу тебя обрадовать, с политологом или без, но мы проект завалим. И не говори потом, что я тебя не предупреждала». Она думала, что Приходченко сейчас взорвется, как слишком сильно надутый воздушный шар, и начнет метаться по приемной, выкрикивая угрозы и оскорбления. Такое с ним раз в году случалось. Но он промолчал. И это было ужасно. Он промолчал и только присел на край стола, как будто не мог вынести этой мысли. «Езжай домой, Катерина. Завтра поговорим. Дел много. Надо Гордеева с Андреевым в командировку отправлять за свежачком», так они называли только что собранные факты. «Им нужно направление, в котором они будут рыть. Нужно как-то к этой Юлии подъехать, чтобы она с нами делилась информацией и чтобы до Кольцова хоть что-то доходило из того, что мы придумаем». «И неплохо, чтобы он знал, что это мы придумали», она помолчала, всматриваясь в его лицо. «Что с тобой, Олег? Что-нибудь очень скверное стряслось? Расскажи, я умная. Я что-нибудь посоветую?» «Все мое скверное ты знаешь, Катька», — он улыбнулся. «Советуй, если можешь». «Все продолжается?» — спросила она тихо. «Ничего не меняется?» «Все усугубляется. А у меня сын. Целый день дома черт знает с какой нянькой. То есть нянька-то нормальная. Но я не знаю, сможет она его защитить, если что. И от кого защищать? От матери? И я давно уже должен ехать, а вот стою и не знаю, что я там застану». Они помолчали, и Приходченко закурил. Катерина горячо и остро сочувствовала ему и не знала, какими словами это можно выразить. Да и что слова? Помочь бы, да нечем. «Привози его на выходные к нам, в Немчиновку», — предложила она, зная, что это ничего не изменит. «Мама пироги будет печь, место сколько хочешь». «Спасибо, Кать». Он улыбнулся, стряхивая пепел в кофейную чашку секретарши Ирочки. «Может, и приедем, если что. А сейчас давай домой. Давай, давай. Как вы мне все надоели!» «Уезжаю, Олеженька!» Она решила не возвращаться к щекотливой теме наемного политолога. Кроме того, не грех бы подумать до завтра. От двери она оглянулась. Приходченко сидел на столе и задумчиво смотрел на тонкий белый сигаретный дым, странно висевший посреди комнаты. Вид у него был угрюмый. «Пока!» — сказала Катерина и взялась за ручку двери. Но сразу не ушла. Она любила уходить в несколько приемов. «Ты бы тоже ехал, Олег. Ночь на дворе. А тебя Кирюха ждет». «Да», — ответил Олег. Только Катерине он разрешал сочувствие. «Да, спасибо». Дверь она прикрыла тихо-тихо. И еще несколько секунд он слышал ее шаги, гулко отдававшиеся в пустом офисе. Загудел лифт, бахнули двери. Наступили долгожданная тишина и одиночество, хоть на 5 минут. Не думать ни о чем, не волноваться, не бояться, не прятаться, просто набрать телефонный номер. Ответили сразу на 2-м гудке. «Я на работе», — пожаловался он. «Сейчас домой поеду. Видишь, как все ужасно. Мне так хотелось приехать, ты не представляешь». Он говорил довольно долго, 10 минут. Потом сунул мобильник в карман, запер кабинет на ключ, спустился к машине и поехал домой. Саша Андреев, ведущий специалист агентства «Юнион», 30-летний, уверенный в себе и в жизни, бывший сотрудник МУРа, примерный муж и отец, не чаял души в своей начальнице. А когда-то он не верил Мишке Гордееву, другу детства, юристу и недотепе, что с женщиной-начальницей вообще можно работать. И ошибался. Из МУРа он ушел потому, что не стало денег мальчишке на йогурты, а Таньке на шампуни. Сердце кровью обливалось. Так не хотел уходить. Да и в очередь за классным разыскным специалистом Сашей Андреевым никто не выстраивался. Податься особенно некуда. Разве что мешочников у белорусского подвозить или охранником устраиваться. Дверь сторожить или тело — неизвестно, что лучше. Мишка уговорил его сходить на собеседование в контору, где сам работал. Там как раз набирали сотрудников. Зарплата — 10 милицейских, сложить и еще на 2 умножить. Начальник — какая-то баба. Саша отказывался. Саша говорил ни за что. Саша никогда не работал под началом у женщины. Как они потом хохотали всем отделом, вспоминая Андреева с грозным и напряженным лицом, первый раз пришедшего, чтобы побеседовать. Как хохотала Катерина, та самая баба-начальник, вспоминая его подозрительность, и неловкость, и осторожность, и недоверие. Что бы он теперь без них делал? Отставной капитан Саша Андреев. Работа ему нравилась очень. И была похожа на ту, которую он умел делать так хорошо. Он собирал материалы, и равных ему в этом деле не было. Мишка мог дать собранным фактам правильное юридическое и какое хочешь толкование, а добыть их мог только Саша. Из обрывков разговоров, выброшенных документов, слухов и счетов за телефон он мог вытрясти столько деталей, выводивших его потом на нужную информацию, что Катерина, читая его отчеты, закатывала глаза в припадке бурного восторга. Ради этого восторга он и старался, собственно говоря. Ему хорошо платили, его любили коллеги и жена, и он никогда не испытывал потребности кому-то что-то доказывать. А Катерине, взявшей его на работу, несмотря на все его завихрения той поры, поверившей, что он именно тот, кто ей нужен, он с утра до ночи готов был доказывать, что она не ошиблась, что ей нужен только он, Саша Андреев. Он понимал ее с полуслова, он всегда делал больше, чем она просила, и не во имя каких-то прозаических премий, хотя премии тоже неплохо, а во имя необыкновенного духа дружбы и взаимной заинтересованности, который Катька так хорошо умела создавать. Отправляя их в Калининград, баба-начальник просила добыть максимум сведений о промышленных предприятиях Тимофея Кольцова. Не данных аудиторской проверки, а именно сведений. Сколько людей работает, какие зарплаты получают, чем довольны, чего боятся. Еще она просила поговорить под каким-нибудь предлогом с бывшей супругой, с бывшими учителями и одноклассниками, коллегами по наладочным и разным прочим работам. Посчитать по возможности, сколько у него на самом деле домов и квартир на исторической родине и в Москве, а также вытащить на свет все трупы. Трупами они называли эпизоды, имеющиеся в биографии каждого клиента, которые клиент, как правило, тщательно скрывает и прячет от всех, в том числе и от самого себя. Эти трупы, в конце концов, неизменно вылезали на свет в самый неподходящий момент и могли испортить и провалить даже очень хорошо подготовленную кампанию. Работали они с Мишкой слаженно и толково. На сбор данных у них, как правило, уходило недели две, иногда меньше. Но Тимофей Кольцов был фигурой слишком закрытой, с одной стороны, и слишком известной, с другой, чтобы ограничивать себя по времени. Тем более, что информация день ото дня становилась все интереснее и интересней. Саша регулярно звонил Катерине в Москву, докладывал, что работа идет, и они привезут много всего неожиданного. Катерина изнывала от нетерпения, торопила и ругалась. Это была своего рода игра. Так она подтверждала, что их работа одна из самых ответственных. Пробыв неделю в Калининграде, они переехали в Светлогорск. Во-первых, чтобы не особенно мозолить глаза персоналу калининградской гостиницы, а во-вторых, поближе к даче Тимофея Ильича и к его очередной фирме, которая вроде строила отели, а потом сдавала их в аренду. Школьно-детсадовскую часть биографии Саша оставил на потом, как самое легкое. Светлогорск Саше понравился. Немецкая чистота мощеных улочек, крутые спуски и подъемы, плотный соленый ветер с моря, маленькие почти европейские забегаловки, где можно поесть и выпить пиво, дети и туристы, гуляющие, несмотря на осень и дождь, по лаково-блестящей брусчатке и, в довершение картинки, маленький оркестрик, играющий вальсы на площадке перед военным санаторием. Саша вполне понимал, почему у Тимофея Кольцова дача именно здесь, а не на Куршской косе, где по традиции находила заслуженный отдых от праведных трудов верхушка местной администрации. Три дня они прожили спокойно, тихо занимаясь своими делами. На четвертый, вернувшись в номер, Саша обнаружил, что дверь не заперта. Ругая, на чем свет стоит, беззаботного Мишку, Саша спустился к администраторше попросить запасной ключ. Он собирался снова уходить, а оставлять дверь открытой до возвращения Мишки не было никакого резона. Администраторша ключ дала не сразу. Пришлось ждать, пока она оформит каких-то вновь прибывших и выслушивать ахи и охи по поводу открытой двери. Почему-то Саше даже в голову не пришло спросить, возвращался ли Мишка после того, как утром они ушли вдвоем, пока администраторша не начала распространяться о том, что, уходя с утра в город, двери нужно обязательно запирать. «А сосед мой не приходил разве?» — спросил удивленный Саша. Утром он сам запер чертову дверь и отлично это помнил. «Никто не приходил», — заверила его администраторша. «Вот я и говорю, дверь-то проверять надо. А то, чего пропадет на нас же, скажете. А мы разве можем за каждую дверь отвечать?» «Во дела», — изумленно подумал Саша. «Такого с ним за время работы не случалось еще ни разу. Сбор информации они проводили вполне легально, да и Приходченко, не будь дурак, сразу же справил им лицензии на частную разыскную деятельность и на ношение оружия. Лицензии эти были никому не нужны, но в командировке Катерина всегда заставляла брать их с собой во избежание неприятностей. Перескакивая через три ступеньки, Саша полетел наверх, в свой номер. Так и есть. У них побывали гости. Причем гости совершенно не стеснительные. Потому что они даже не потрудились оставить после себя все в том же виде или хотя бы дверь запереть. Бумаги из портфеля явно вынимались и просматривались. Белье в шкафу сдвинуто в сторону. Интересно, а там что искали? Калашников. Лэптоп со всеми дискетами Саша всегда носил с собой. Не столько из-за конспирации, сколько понимая, что если его сопрут, Катерина с них головы снимет за разбазаривание корпоративного имущества. Копии дискет по милицейской привычке подстраховываться он держал в портфеле в камере хранения на вокзале, благо тут до вокзала два шага. На бумаге они ничего не писали. С появлением компьютера это казалось полной глупостью. Зачем писать от руки и потом себя же перепечатывать? Саша задумчиво сидел в кресле, положив на колени лэптоп. Кто у них был? Откуда проследили? Из Калининграда? Из Москвы? Версию с жуликами или нерадивой горничной он не рассматривал. Ничего не взято. А горничной ни за каким чертом не нужны их бумаги. Это забеспокоился кто-то из местных. И хорошо, если ребята Кольцова, а если другие? Тогда прости-прощай вся работа, и Катька не получит вожделенный доклад. Вытурят с территории моментально. За свою драгоценную жизнь он совсем не боялся, понимая, что если люди так наследили, то значит скрывать им особенно нечего, или они принимают его за полного дурачка. И то, и другое неплохо, и означает, по крайней мере, что никакой опасности для окружающих Саша Андреев пока не представляет, а значит, и бояться ему нечего. Обидно другое. Никакой слежки он нигде не заметил. Расслабился. И теперь под угрозой срыва оказалась вся работа. Как это он проглядел, отставной милицейский капитан? Не мог, не должен был проглядеть. Хотя в добытых ими с Мишкой данных никакой криминал и не ночевал, только, может, мимо проходил. Но ведь еще Ильф и Петров писали, что все крупные состояния нажиты нечестным путем. И никого сегодня этим не удивишь. И никакой это не компромат. Они выяснили, что начинал Тимофей Кольцов действительно в Калининграде, открыв мастерскую, или, как тогда говорили, кооператив по ремонту иномарок. Иномарок, старых как мир, в Калининграде, как в любом портовом городе, было просто море. С удручающей хозяев регулярностью они ломались. А Тимофей Кольцов с приятелями придумал их чинить и даже наладил поставку запчастей из Германии и Польши. Кооператив платил взятки таможенникам. Детали беспрепятственно следовали через границу, и все были счастливы. Потом скромную мастерскую Тимофея Кольцова сожгли. То ли дань не стал платить, то ли платил, но мало, то ли платил, но не всем. Тимофей Кольцов построил на ее месте новую, лучше прежней, и говорят, что в день открытия вовсе в другом конце города сгорело кооперативное кафе. Говорили также, что это Тимоха отомстил за свое детище, и больше к нему вопросов со стороны местных авторитетов не поступало. Потом началась эра приватизации, и Тимоха решил купить родной завод, помиравший к тому времени медленной и мучительной смертью. Мастерская уже превратилась в громадный техцентр с автосалоном и заправкой. Машины и бензин они продавали по чудовищно низким ценам. И тогда же пошел слух, что полукриминальный и оборотистый Тимоха наладил какую-то связь с логовазом. Берет у них машины по бросовым ценам, якобы для вывоза за границу, платит взятки пограничникам, оформляющим вывоз, и спокойненько продает машины в городе, как реэкспортные. «К нам за «Жигулями» очереди стояли», — поделился с Сашей Андреевым бывший охранник техцентра «Балтика». «У соседей они сгнили все, а у нас шли на расхват». «Умен Тимофей Ильич, и дело умел организовать. И спокойно все было. Ни тебе бандитов, ни тебе милиции». Уж с кем он там делился, не знаю, а уважали его в городе очень. Машину на каждой заправке знали, в каждом ресторане. Жалко, что за большими делами в Москву уехал, редко здесь бывает. А говорят, вернется? Саша решил проверить, есть ли у Кольцова хоть один потенциальный избиратель. Бывший охранник посмотрел на Сашу вопросительно. Совсем вернется? Ну, губернатором станет, пояснил Саша. Охранник воспрял духом. А что? Из него губернатор во какой получится. Он моментально порядок наведет, всех работать заставит. У него на заводе знаешь, как вкалывают? Как при немцах. И на верфях тоже. У меня зять там, мастером участка. Так он говорит, у них перекур по звонку. Звонок зазвенел, все закурили. Другой раз зазвенел, все потушили и опять на стапеля. И попробуй ты на 5 минут дольше курить. В книгу занесут и всем премия к Новому году, а тебе шиш. У них там в отделе кадров заявление лежит на 10 лет вперед. Работа тяжелая, грязная, на улице. А все хотят или на янтарь, или на верфи. А почему? Потому что хозяин редкий человек. И платит хорошо, отлично платит. Задержки ни-ни, ни разу не задержали. Директор себе в последнюю очередь выписывает. Говорят, сам Тимофей Ильич так постановил и сам следит. «Вы же рассказывали, он бандит какой-то», — не удержался Саша. «Сам ты бандит!» — разгневался охранник, поднимаясь с лавочки, на которой они разговаривали. «Может, он чего и нарушал? Но если бы все правители такие бандиты были, у нас бы уж точно давно коммунизм сделался!» Завод этот необыкновенный коммунист приватизировал очень легко. Под соусом какого-то очередного постановления о самоуправлении были назначены и с блеском проведены директорские выборы, на которых Тимофей Ильич победил. Завод, выпускавший турбины для мощных кораблей, остановился еще в начале перестройки и с тех пор работал от случая к случаю, когда находились заказы. Кольцов половину завода тут же сдал в аренду каким-то фирмачам, бравшимся выпускать лодочные моторы. Другую половину Тимофей Ильич запустил через полгода после покупки, и с тех пор завод больше не останавливался ни на день. С бычьим упрямством он искал заказы на турбины и, в конце концов, нашел их. Он заключил договоры с Литвой и Эстонией, с какими-то совсем далекими развивающимися африканцами, которым нужны были корабли, и с МЧС, которая покупала у него лодки. Африканцы остались турбинами премного довольны и посетовали, что у господина Кольцова нельзя купить корабль целиком. Господин Кольцов, пораскинув мозгами, решил, что он вполне потянет и собственные верфи, которые тут же приватизировали в его пользу. К этому моменту его, по слухам, поддерживали премьер-министр и некоторые вице-премьеры. Из этой поддержки сложилось несколько государственных заказов, облегчивших жизнь судостроительной империи Кольцова в тот период, когда нужно было только вкладывать, не получая никакой отдачи. Министр МЧС несколько раз приезжал в Калининград по приглашению Тимофея Кольцова и, в конце концов, заключил с ним договор на строительство учебной базы спасателей под Зеленоградском. Тимофей Ильич выкупил у местной военной части землю, построил базу, оснастил ее вертолетами, катерами, грузовиками и всевозможной техникой, купленной все в той же военной части, где она долгие годы гнила на улице, и нажил на этом деле еще одно состояние, вполне достаточное для того, чтобы платить дотации Калининградской области из собственного кармана. Из сопредельных держав, очень обеспокоенных собственной гражданской безопасностью, на базу потекли желающие потренироваться. Желающих принимали, обучали, тренировали и брали с них за это немалые денежки. Все были довольны. Скандинавы, которым тренироваться здесь было дешевле, чем на базах в Атлантическом океане, МЧС, получающие дополнительные денежные вливания, и даже премьер, который возил на эту базу иностранных гостей. Но Тимофею Кольцову всего этого оказалось мало. В процессе создания империи откуда-то еще всплыл Уралмаш, в совет директоров которого Тимофей Ильич вошел. Конечно, ему понадобились карманные банки для того, чтобы проводить через них деньги, и он их создал. Потом он стал покупать газеты и телеканалы, финансировать театры и гастроли знаменитостей. Пожалуй, к сегодняшнему дню, когда какие-то неизвестные забрались в номер Саши Андреева и Миши Гордеева, Тимофей Кольцов был самым известным человеком в области и одним из самых известных в России. Саше казалось, что чем больше он работает, собирая информацию, тем меньше представляет себе, зачем Тимофей Кольцов все это проделал. Саша весьма не глупый, читающий, циничный, да еще много лет проработавший в органах молодой человек, отлично понимал, что никакой финансовый олигарх ни за что не будет платить зарплату на своих нефтяных скважинах или заводах, если он вполне может этого не делать. Огромные состояния возникали из воздуха и тут же уходили за границу, на счета в швейцарские банки и в недвижимость в Ницце. Бесконечный дележ мест у кормушки, у бюджетной трубы, у газа или нефтепровода, у шахты с цветными металлами — вот назначение и основной жизненный смысл олигарха. Зачем тратить силы и деньги, вкладывать их в какое-то производство, раздавать взятки, искать инвесторов и заказчиков, когда можно ничего этого не делать, а приватизировать, например, норильский никель и спокойно торговать сырьем? Высокие чувства людей, подобных Тимофею Кольцову, Саша совсем не верил. Значит, было что-то еще, заставлявшее его поступать так, а не иначе. И Саше казалось, что если он поймет, что именно, задача будет решена, и ответ сойдется. Тимофей Кольцов станет понятен и ясен, как друг детства, всю жизнь проживший за соседним забором. Было и еще кое-что в его биографии, совсем непонятное Саше. Но об этом прежде всего придется посоветоваться с Мишкой, а уж потом с Катериной. «Надо хвоста вычислять», — с тяжелым вздохом решил Саша. «И разбираться, кто это, свои или чужие. О Катьке пока не буду говорить. Переполошится еще. Скажет, провалил ты задание, капитан Андреев». Наемный политолог оказался веселым бородатым мужиком с красными рабочими руками в дорогих джинсах и стильном пиджаке. Демонстрируя лояльность ко всем окружающим и профессионализм, позволивший ему сходу разглядеть своего главного врага, он тут же пригласил Катерину поужинать и ничуть не расстроился, получив ответ с отказом, как называл это Приходченко. Политолога звали Слава Панин, и он был вовсе никакой не политолог, а консультант по выборам. К своему удивлению, Катерина очень быстро нашла с ним общий язык, видно, он и впрямь был профессионал. Кроме того, Приходченко, как и обещал, оставил Катерину главной, сделав наемного консультанта лишь вспомогательной рабочей силой при ее высочестве. Но и консультант мало чем смог помочь. Отношения с окружением Тимофея Кольцова никак не выстраивались. Прежде всего оказалось, что авторами идеи выборов с открытым лицом действительно были Юлия Духова и Миша Терентьев. С кем они советовались, непонятно. И почему именно эта, скажем прямо, совсем не новая идея так увлекла их, тоже неизвестно. Но вся работа проводилась, исходя именно из этой глубоко неправильной идеи. Так считала Катерина, так считал Приходченко, и так, чуть-чуть войдя в курс дела, стал считать консультант Панин. Совещание, на которое созвали и людей Абдрашидзе, и людей Приходченко, прошло в теплой дружественной обстановке, ничуть не облегчив задачу выработки каких-то совместных стратегий. Катерина написала план работы. План осел у Юлии, и на вопросы, видел ли его Абдрашидзе, Юлия отвечала, что все увидят, когда придет время. Саша Андреев и Миша Гордеев пропали в Калининграде, а без их данных работать в полную силу было совершенно невозможно. Катеринины родители улетели в Англию. Бабушка, сидя целый день на даче, изнывала от одиночества и порывалась ехать в Москву встречаться с девочками, а Катерина ни за что не хотела отпускать ее одну. У племянницы Саньки резались очередные зубы, и она температурила. А Дарья, сестра, только-только собралась отправить их с нянькой на какое-то теплое море. Катерина знала, что так бывает в жизни. Вдруг все сразу идет наперекосяк. Какие-то унылые мелочи начинают раздражать и представляться совершенно неразрешимой проблемой. С Катериной так бывало редко, но все-таки случалось. Отец в таких случаях мечтал вслух «замуж бы тебя отдать», но разговоры о счастье в браке Катерина не поддерживала, и родители, слава богу, эту тему не развивали. В довершение всего Тимофей Кольцов вдруг появился в программе «Герой дня» на НТВ и выглядел там так плохо, что расстроенная Катерина едва-едва смогла досмотреть передачу до конца. Ему противопоказаны долгие студийные беседы. Он выглядит идиотом. Камера искажает его голос, подчеркивает необъятность размеров и неумение говорить. Он слишком долго думает, прежде чем ответить, поэтому кажется, что ему совсем нечего сказать. Он не улыбается, и поэтому кажется, что у него плохие зубы или скверный характер. Он не умеет уходить от ответа, а когда пытается, то делает это с грацией слона. У него прямо-таки на лбу написано «Я не буду отвечать на этот вопрос». Все это Катерина записала на листочке и стала звонить Приходченко. Его не было дома, к телефону подошла его жена и долго молчала, прежде чем выдавила из себя, что он повез Кирюху в цирк. «Вот этот цирк!» — пробормотала Катерина, набирая следующий номер. Скворцов был на месте. Выслушав Катерину, он пообещал поговорить с Абдрашидзе по поводу согласования и пересмотра пресловутого плана мероприятий. «С Абдрашидзе, если уж на то пошло, я сама могу поговорить», — сердито сказала Катерина, ожидавшая от него вовсе не обещания поговорить с Абдрашидзе. «Ты мне лучше скажи, как мы вообще будем с ними работать. Вот ты знал, что у него сегодня выступление на НТВ?» «Нет», — честно признался Саша, — «не знал». «Ну и что, собственно? Если бы знал, все равно ничего не изменилось бы. Ты ж понимаешь, все решения принимает Юлия. Все решения должен принимать Игорь Абдрашидзе, согласовывая их с Олегом Приходченко. Или никакая пиар-служба им ни за каким чертом не нужна». «Ну, я завтра с Юлией вашей поговорю по-своему». «Катька, не смей», — вдруг переполошился Скворцов. «А если и вправду она его подруга жизни, тогда что? Прощай, работа». «Кстати, так и не выяснили, кто у него подруга жизни?» — хладнокровно поинтересовалась Катерина. «Надо выяснить. Что так-то, пальцем в небо?» «Ну ладно, Саш, а с Юлией я все-таки поговорю». Разговор этот состоялся не на следующий день, а только в конце недели, когда проводилось очередное рабочее совещание и, как всегда, в пользу бедных. Это отцовское выражение нравилось Катерине все больше и больше. «Я не понимаю нашей роли во всем этом замечательном деле», начала Катерина, когда уже под конец совещания ей предоставили слово. «Мне кажется, что у нас и роли-то никакой нет. Мы только прессу мониторим, но для этого не нужна пиар-служба. 2 недели назад мы отправили на согласование наш план. И никакого ответа. Мы даже не знаем, в какой стадии там дела. Может, его заново надо переписывать, от начала до конца». «Я прошу прощения, что перебиваю», — вступила Юлия, ничуть не утратившая дружелюбие и спокойствие. «Но, скорее всего, так и придется сделать. Это наша общая ошибка, мы сразу не договорились. Мероприятия придумываем мы, а вы организовываете их и освещаете в СМИ». «По-моему, задача наемной пиар-службы состоит совсем не в этом», — сказала Катерина, нажимая на слове «наемная». «Естественно, мы можем и организовывать, и освещать, но если мы участвуем в выборах, нам хотелось бы иметь возможность хоть как-то влиять на результат, а мы ее не имеем, и я не понимаю, почему мы не можем предложить какого-то своего решения проблемы». Все совещавшиеся вдруг разом замолчали. Впервые с тех пор, как они начали некое подобие совместной деятельности, одна из сторон решилась открыто высказать неудовольствие другой, но Катерину было уже не остановить. «Почему мы не можем изменить основной выборный лозунг? Почему не можем придумать другой, пока есть время? Почему мы не можем посмотреть речи Тимофея Ильича до выступления и дать какие-то рекомендации? Почему прошел герой дня, а мы даже ничего не знали о том, что он должен быть?» «Кстати, совершенно провальная программа», — неожиданно подал голос Слава Панин. «И вопросы не ахти какие, а уж ответы и того хуже. Нельзя давать Кольцова в прямой эфир. Это не Жириновский с его живостью. То стаканом кинет, то обзовет нецензурно. Всем весело и хорошо. Тимофея Ильича надо солидно подавать. Основательно. Например, на каком-нибудь благотворительном вечере с женой под ручку. Или на открытии больницы, или на стадионе, на трибуне рядом с Лужковым. Но уж точно не в прямом эфире». «Но кандидат должен быть на телевидении», — возмутился Миша Терентьев, уверенный, что чем больше телевидения, тем солиднее выборы. «Он не может только в больнице ходить». «Вот мы и должны вместе придумать, куда он должен ходить», — подхватила Катерина. «Миша, вспомните прошлые выборы. Сколько раз там в штабе повторяли: в следующий раз ничего не будем делить, только работать. А мы с вами уже месяц все делим и делим непонятно что. Все равно по степени близости к боссу вас никто не переплюнет. Мы только предлагаем, прислушайтесь к нам. Мы ведь тоже дело знаем». Очевидно, в хозяйстве Юлии Духовой такие речи не были приняты. Но Катерина предпочитала расставить все точки над «и». По комнате прошел сдержанный гул голосов, и Саша Скворцов обреченно вздохнул. «Прозаседаем опять до полуночи», — решил он. «Заседаем, заседаем, а все на том же месте». Михаил Терентьев уже вовсю горячился. «Мы считаем, что выработанную концепцию менять не имеет смысла. Раз уж она заявлена, то должна оставаться неизменной. Кроме того, с ней согласился Тимофей Ильич. И начинать по новой все согласования просто глупо». «Согласование тут ни при чем», — холодно прервала его Юлия. «В интересах дела мы готовы еще 10 раз все согласовать. Но я что-то не очень понимаю, что именно вы предлагаете изменить». «В интересах дела все согласны на все», — подумалось Катерине. «И все равно сделано ничего не будет. За существующую концепцию выборов, написанную, очевидно, кем-то из великих специалистов, Юлия заплатила немало кольцовских денежек. А теперь признаться, что зря заплатила? Пусть лучше Приходченко вместе с Абдрашидзе из кожи вон вылезают, вытягивают ситуацию или заваливают ее. Она, Юлия, слава богу, ни в чем таком рискованном принимать участие не будет. Разгневается великий Тимофей и вытурит виноватых, а ей и здесь, под его крылом, вернее, лацканом пиджачным, совсем неплохо. Даже если на выборах он проиграет, все равно останется богатым и знатным, а пресс-секретарь такая должность, что круглый год нужна, выборы или нет. Во-первых, мы предлагаем купить телевизионную аппаратуру. Свою, начала Катерина. Кстати, в плане мы об этом не писали, мы тогда думали, что у вас она уже есть. Мы сможем нанять съемочную группу и делать все самостоятельно, и снимать, и монтировать, а потом готовое видео раздавать на каналы. Аппаратура — это, конечно, не дешевое удовольствие, но выйдет, в конце концов, дешевле, чем постоянно контролировать, что там наснимали телевизионщики. Иначе будет один сплошной герой дня». Ассистентка Юлии Наташа непрерывно и озабоченно заглядывала в лицо начальницы, словно проверяя, не падает ли она в обморок от дерзости этих чужих людей, назойливых, как осенние мухи. Катерину эта трогательная преданность начальству раздражала. «Еще мы предлагаем сейчас придумать, а в конце лета провести, какое-нибудь большое мероприятие, в котором Кольцов будет первым лицом». «Спустить на воду какой-нибудь тысячный корабль?» Осторожно подал голос кто-то из кольцовской пресс-службы. «Корабль хорошо», — согласилась Катерина и закурила. «Но мы предлагаем начать в прессе шум по поводу токсичных отходов, которые скапливаются в Калининграде. Можно запустить какую-нибудь утку о том, что нынешний губернатор принимает отходы из Германии или Польши. Можно слепить пару-тройку репортажей о неизлечимых болезнях, которые угрожают жителям из-за этих отходов. Тема модная и вполне актуальная. А к осени Тимофей Ильич объявит о том, что он на свои деньги, заботясь о здоровье калининградцев, построил где-то на границе области у черта на рогах супертехнологичное захоронение, куда не то что человек, но ни зверь, ни птица не забредут и не отравятся». Вся комната одобрительно зашумела и расслабилась. Большинство собравшихся имели самое точное представление о том, как делаются кампании в прессе, поэтому Катеринино предложение всем понравилось. «Можно еще подумать, не стоит ли начать пугать людей возможным прекращением ввоза еды из Литвы, Латвии и Польши. И тогда, следующей осенью, мы сыграем на обещании, что Тимофей Ильич Кольцов ввоз не сократит, а приумножит. Или что-то в этом духе». «Но это просто глупость», — сказала Юлия, глядя в органайзер. «Можно даже не начинать». Скворцов выразительно глянул на Катерину и покачал головой. Катерина состроила ему рожу. Слава Панин, подавшись для убедительности вперед, чуть не грудью лег на полированный стол. «Если мы хотим привлечь на выборы молодежь, значит, это тоже надо делать уже сейчас». «Я понимаю», — согласилась Юлия. «Именно поэтому мы начали организовывать фонд Тимофея Кольцова в институтах Калининграда и в военных училищах. Из этого фонда ребятам будут платить именные стипендии». «Отлично!» — с энтузиазмом согласился Панин. «Мы еще предлагаем создать в интернете банк данных Тимофея Кольцова, куда будут вноситься все вакансии на его предприятиях и сообщаться условия приема. Еще мы предлагаем специальную премию, причем желательно не слишком маленькую, для молодых журналистов, пишущих о море. Или о производстве. А может, о политике. Это надо продумать, но тему выбрать так, чтобы Кольцов каким-нибудь боком в нее попадал. Он сам или его предприятие. Будет здорово, они и про него напишут, и про премию, и будут писать, как заведенные». У Панина сияли глаза удалым безенчуковским блеском, и вдруг Катерина поняла, что он на самом деле первоклассный консультант. А его энтузиазм можно было зажигать спички. «Все?» — спросила Юлия. На нее панинский энтузиазм не произвел никакого впечатления. «Еще мы хотим организовать пикет у Госдумы», — объявила Катерина. «Это еще зачем?» — подал голос Михаил Терентьев. Все время он что-то длинно строчил в блокноте и напоминал почему-то журналиста времен Первой мировой войны, какими их запечатлевали на фотографиях, в золотом пенсне, белых гетрах и авиационных очках. «Ну, это не сейчас, а незадолго до парламентских каникул», — радостно пояснил Слава Панин. «Каких-нибудь студентов или рабочих с лозунгами «Кольцов, мы вас ждем дома, без вас все пропало». «Да», — согласилась Юлия. «Это изумительные идеи, все до единой. Я покажу их Тимофею Ильичу. Будем надеяться, что они ему понравятся. В этом случае вы сейчас же займетесь их разработкой. А пока вернемся к более прозаическим проблемам. Катерина, как с освещением встречи Тимофея Ильича с Джорджем Соросом?» «Выйдут три аналитические статьи с финансовым уклоном и фотографиями», ответила за Катерину Милочка Кулагина, до сих пор хранившая напряженное молчание. У Милочки все время ссорились родители, поэтому она панически боялась конфликтов и совершенно не выносила никаких препирательств на работе. «Мы ждем еще около 9 статей поменьше в изданиях разного направления и 4 телевизионных репортажа. Так или иначе, об этом упомянут все ведущие СМИ». «Мне не нужно так или иначе», — неожиданно резко заявила Юлия. «Мне нужно, чтобы писали о Кольцове». Бедная Милочка Кулагина, которую на работе только хвалили, даже если она ошибалась, неловким движением сдернула очки и покраснела. Слава Панин решил, что ее нужно спасать, и чем быстрее, тем лучше, а то Милочка заплачет прямо на глазах у изумленной публики. «Так или иначе», — подчеркнуто мягко сказал Слава рассерженной Юлии, — «о Кольцове напишут». «Но, Юлия Павловна, мы все отлично понимаем, что в данной конкретной встрече главная фигура вовсе не Тимофей Ильич. Как говорится, мы знали, на что шли, когда затевали эту встречу, правда?» Фактически он говорил ей, что она полная дура, и предлагал это признать. Между прочим, философски подумала Катерина, это весьма часто встречающаяся ошибка, которую делают даже очень грамотные специалисты, подолгу работающие с одним человеком. Они перестают соотносить значимость этого конкретного человека и значимость происходящих в мире событий. Они перестают понимать, что встреча Папы Римского с Васей Пупкиным может быть интересно общественности именно из-за папы. И часто на этом прокалываются. «Концерт Аллы Пугачевой состоится вовремя, несмотря на то, что она сама вроде приболела», — сообщил Терентьев. «Но она вчера звонила боссу и сказала, что все пройдет по графику. На концерте босс должен вручить ей цветы. Все помнят?» Терентьев оглядел трудовой коллектив. «Кто за это отвечает?» «Мы отвечаем», поднял руку Дима Панкратов из пресс-службы Кольцова. Терентьев посмотрел на него из-под очков, и Дима неохотно придвинулся поближе. «Цветы купим, с охраной согласуем, все как обычно». «Еще будет жена мэра. Про это кто-нибудь помнит? Или будем, как в прошлый раз, друг у друга спрашивать, а что это за баба?» По комнате пронесся сдержанный смех. «Был грех. В прошлом году они не признали первую леди столицы». «А про Диану помнят все, кто отвечает за мероприятие? Что нужно встретить, проводить, телевизионщикам показать? Или тоже не знаем, что это за баба?» Диану, жену Тимофея Кольцова, до сих пор еще никто из приходченковской службы не видел. Катерина очень хотела посмотреть на них вдвоем, чтобы понять, можно ли в дальнейшем использовать их как семейную пару, или нужно придумывать им какие-то отдельные, но как бы общие программы. Под конец совещания неожиданно появился Игорь Абдрашидзе, как всегда энергичный, бодрый и красивый. «Как дела?» — спросил он с порога. «Движутся?» «Движутся, Игорь Вахтангович», — засуетилась Юлия. «Мы уже все обсудили. Вы хотели послушать?» «Не обязательно», — снисходительно ответил Абдрашидзе. «Я хотел попросить вас после совещания зайти ко мне». «А нас?» — со свойственной ей дурацкой бесцеремонностью влезла Катерина. «Но он был ей так нужен, этот Абдрашидзе, и так недоступен. Может, хоть сейчас, благодаря ее наглости, он не сможет отвертеться». Но побывавшего и не в таких боях Абдрашидзе было трудно сбить с толку или удивить какой-то убогой наглостью. Он поглядел на Катерину сверху вниз, как умеют смотреть только грузины, да еще не слишком высокого роста, и сказал, чеканя слова. «Все, что я хотел выяснить, Катерина Дмитриевна, я уже выяснил у Олега Приходченко. Если у вас есть ко мне вопросы», он подчеркнул голосом «у вас», явно давая ей понять, что у нее никаких вопросов к нему быть не может, «я готов вас принять. Согласуйте время с Юлией Павловной, и мы побеседуем». «А сейчас нельзя?» — продолжала приставать Катерина. Абдрашидзе даже не удостоил ее ответом. Повернувшись к Юлии, он взял ее под руку и повел к выходу из конференц-зала. 1-0 в нашу пользу», — произнес над ухом голос Терентьева. Он собирал в папку какие-то бумаги со стола и улыбался. Но в его улыбке Катерина разглядела искреннее сочувствие. Может, Юлия и на него сильно давит? «В пользу-то в пользу, только вот дело никак с мертвой точки не сдвинется», — сказал рядом Слава Панин. «Это ведь кажется только, что еще год впереди, целых 365 дней. А на самом деле только соберемся поработать, и уже некогда будет. Придется спасать положение, овралить, суетиться. Вы подумайте над этим, Миша. Вы-то не пресс-секретарь. Вам должность в случае провала не предусмотрена, верно?» «Верно», — легко согласился Терентьев. «Мне не предусмотрено. Только я тоже себе не враг, чтобы поперек Юлии действовать. Она боссу ближе». «Ваша двусмысленная улыбка говорит о многом», — Слава сухо улыбнулся. «Но мы грамотные. Мы на провокации не поддаемся. Правильно говорю, Катерина Дмитриевна?» «Правильно, Станислав Алексеевич», — согласилась Катерина. «До свидания, Миш. Приходите к нам в гости, а то все мы да мы». «Приду», — пообещал Терентьев, и все разошлись в разные стороны. В лифте Скворцов сказал с досадой: «Охота тебе непрерывно лезть на рожон. Только против себя их настраиваешь. Саша, я почти месяц пытаюсь настроить их в свою пользу, и у меня это не получается. Может, если мне удастся разозлить Абдрашидзе, он обратит на наше великое и бессмысленное противостояние хоть какое-то внимание. Или вышибет нас вон и найдет более покладистых». «Ладно», — заявила Катерина немножко свысока, — «не плачь раньше времени. Прорвемся». Лифт неслышно остановился, двери разъехались, и вся компания неожиданно попала в центр какого-то молчаливого мужского шествия. Всех троих, и Катерину, и Скворцова, и Панина, быстро и ловко оттеснили к противоположной стене. Один из мужчин быстро зашел в лифт и вышел из него. Еще двое остались у дверей, и один переместился к турникету. Происходило что-то непонятное и угрожающее. «Наш босс приехал», — смеясь глазами, негромко сказал Панин. И, судя по тому, как подался вперед тот охранник, что стоял у турникета, не ошибся. Кто-то еще, пятый или шестой, придерживал Кольцову дверь. Он вошел, ни на кого не глядя, и неожиданно быстро направился к ожидавшему его лифту. Девушка за конторкой черного мрамора в волнении поднялась, когда он проходил мимо. Одна секунда, он зашел в лифт, следом за ним загрузилась охрана, двери закрылись, и никого не стало. Только что вестибюль был полон, даже искры летели от напряжения. А тут вдруг спокойствие, безмятежность и покой. Босс прошел, все облегченно выдохнули. «Ничего себе!» — протянул Скворцов. «А ты говоришь, прорвемся», — задумчиво сказал Катерине Панин. «Попробуй тут прорвись». «Алло? Что-то давненько мы не разговаривали. Куда это вы пропали? Ни слуху, ни духу?» «Сказать пока нечего, потому и ни слуху, ни духу. Может, помощь нужна? Не справляетесь? Ведь все-таки полтора месяца прошло. Пока не нужна, когда понадобится, предупрежу. Все на самом деле гораздо труднее, чем предполагалось. Кто больше всего мешает? Женщина. Может, с женщиной помочь? Я же говорю, пока рано. Если у нас ничего не получится, тогда поможете. Ладно, наши все волнуются. Время идет, а дело не делается. Передавайте, что в самое ближайшее время я постараюсь решить все вопросы. О результате сообщу, передам. И мой вам совет. Особенно не тяните». Юлия Духова неслась на машине по Ленинградскому шоссе в сторону Шереметьево. Она всегда ездила быстро, а уж в плохом настроении летала на своем «Фольксвагене» как на истребителе. Тимофей Кольцов отправлялся сегодня в Женеву, и она должна его проводить. По-хорошему, ей бы поехать с ним, но на этот раз такая возможность даже не рассматривалась, да и сами проводы были полностью ее идеей. Просто в один прекрасный день она приехала в Шереметьево, прошла в вип-зал и оставалась рядом с Тимофеем Ильичем, пока не объявили посадку. Поначалу все окружающие удивлялись. Юлию Павловну, вообще говоря, никто никогда в аэропорт не звал. Но Кольцов молчал, и со временем все привыкли к ее присутствию рядом с ним. Она ко многому их приучила. И ко многому еще приучит. Она приучила их советоваться с ней по любому поводу, в каком настроении Тимофей Ильич, сейчас к нему зайти или подождать до завтра, почему вчера на приеме он был мрачен, а сегодня уехал так рано. Она приучила их к мысли, что мы говорим Духова, подразумеваем Кольцов. Она приучила их считать, что она всегда где-то рядом, и Тимофей Ильич смотрит на мир ее глазами и из ее постели. Мягко говоря, это было маленькое преувеличение. Раза три за границей она действительно подлавливала его в состоянии расслабленном и благодушном. Он отсылал охрану, они ужинали в каких-то очень дорогих ресторанах, и вечер заканчивался в его или ее номере. Из этого ничего не следовало, кроме легкой утренней неловкости, которую Юлия изо всех сил старалась погасить, опасаясь, что в следующий раз в постели он ее не возьмет. Зачем ему лишние неудобства? А ей совершенно необходимо спать с ним. Он был неинтересный любовник, не слишком искусный и без фантазии. Поначалу она попыталась изображать огненную страсть, но вовремя сообразила, что надуть его таким образом не удастся. Наткнувшись на его насмешливый и холодный взгляд, она как-то моментально поняла, что все ее игры, томные взоры, нервные дрожь и вскрики экстаза вызывают в нем равнодушное любопытство, и только. Этот мужик все знал про себя и про окружающих. Знал настолько хорошо, что иногда ей в его обществе становилось дурно, с кем она решила тягаться. С Тимофеем Кольцовым. Конечно, приятно утешать себя тем, что все мужики одинаковы, на какой бы ступени социальной лестницы они ни находились, и умная женщина может использовать их по своему усмотрению, но к Тимофею Ильичу это, пожалуй, не имело никакого отношения. Его можно было использовать только до известного предела, который он сам же и определял. Хорошо, что Юлия быстро это поняла и ни на чем таком не прокололась. Теперь она знала, что должна выжидать, ни к чему его не подталкивая. Захочет спать с ней — будет спать. Не захочет — ни соблазнить, ни обмануть его нельзя. Иногда, как сейчас, снесясь почти по встречной полосе на своей мощной ухоженной машине, она его ненавидела. Ненавидела свою зависимость. Он имел все права, а она никаких. Ненавидела свое подчиненное положение. Все его замы были по определению выше ее. Ненавидела, что он заставлял ее ждать его высочайшего расположения как милости. Он определял правила игры. И за это она тоже его ненавидела. Конечно, он делал ей маленькие молчаливые уступки, разрешал себя провожать, брал с собой за границу, У нее был более или менее свободный доступ в его кабинет. Но что значили эти подачки по сравнению с той абсолютной властью, которой она жаждала, о которой она грезила, которой болела, которая была у нее в крови, как тропическая малярия? Этот отвратительный, толстый, плохо образованный мужлан с руками грузчика и пролетарской физиономией имел все, к чему стремилась Юлия Духова. Имел и не хотел делиться. А как хороша, как уместна она была бы в роли императрицы, если бы только она могла заставить его это понять. Сколько всего она вынесла, прежде чем добралась до него, истинного кандидата на престол. Пусть сначала не императорский, пусть княжеский, но престол. В скольких постелях ей пришлось перебывать, через сколько отвратительных рук пройти, прежде чем она оказалась там, где ей нужно. Ее нищее детство, полное унижений, болезней и горестей, словно кислотой сожгло все ее надежды и устремления. Осталось только одно — выбраться на самый верх, чего бы это ни стоило. Она окажется там, где нет места девочкам из коммунальных рабочих квартир, а она будет там единственная победительница. Она преодолеет все, что возможно и что невозможно преодолеть. Она подождет, пока Кольцов не поймет, что его глупая, длинноногая жена совсем ему не пара. Пока он не увязнет в делах настолько, что и не заметит момент, когда Юлия заберет в свои руки всю власть, и тогда ему ничего не останется, кроме как предложить ей разделить с ним корону и трон. А что и корона, и трон не за горами, Юлия не сомневалась. Нужно только набраться терпения и ждать. Ждать и действовать. Действовать и уничтожать соперников по одному. Абдрашидзе с его интригами ей не страшен. Неудобен, но не страшен. Вабанк он не пойдет напрямую выяснять отношения с Кольцовым, предлагая переориентировать работу пресс-службы, не станет. Конечно, жаль, что так много в последнее время было допущено ошибок. Программа на НТВ действительно получилась провальной. Джордж Сорос вовсе не приехал, а благотворительный концерт прошел с гораздо меньшим, чем предполагалось, размахом. В Штатах умер какой-то знатный эмигрант, не то поэт, не то музыкант, и все телевизионные каналы показывали только его похороны. Кому она нужна, эта замшелая знаменитость? Нужно заставить Терентьева в конце концов выяснить, почему Абдрашидзе так пропихивает этот свой юнион. В чем там дело? А то милейший Игорь уже осмеливается ей замечания делать. Конечно, она подыгрывает ему, изображая скромную подчиненную, но как только она получит необходимую информацию, от Абдрашидзе рожки до ножки останутся. И ограничить контакты с этими наглецами и недоумками из юниона. Медленно и осторожно она начала готовить почву для небольшого скандала. На прошлой неделе она фактически сорвала интервью Кольцова, представив дело так, как будто это произошло по недосмотру агентства. Сейчас она везет ему справки об их совместной деятельности, чтобы он почитал их на досуге в самолете. Капля камень точит. Возможно, вернувшись, он потребует каких-нибудь объяснений от своего дорогого Абдрашидзе. А к этому времени будут готовы новые справки. И к весне Юлия Павловна вновь останется полновластной хозяйкой, и никакие наглые соплячки не посмеют даже смотреть в ее сторону, не то что задавать вопросы. Поворачивая на международное шоссе, Юлия хищно и весело улыбалась. Она сотрет в порошок эту бледную дылду в невыразительных английских тряпках. Подумаешь, дочка Нобелевского лауреата. Небось, росла как царевна в тереме с мамками и няньками. Разве сравнится с Юлией эта размазня, так наивно и глупо уверенная в себе? С такой же идиотской детской самоуверенностью вылезает на скоростную магистраль толстый щенок, которому кажется, что с ним никогда и ничего не стрясется, и погибает. Юлия знала, что она в 100, нет, в 1000 раз умнее и сильнее этой девицы, которую ненавидела всей душой. Такое с ней бывало. На разных жизненных этапах она выбирала объект для ненависти и уничтожения и не успокаивалась, пока не стирала его в порошок. И это приносило ей покой и удовлетворение. Сейчас таким объектом для Юлии стала Катерина. Профессорская дочка, глупый щенок, выученный в университетах, защитивший диссертацию и не знающий, что такое вонючие подъезды, дикие и жалкие, налитые кровью глаза, единственная куртка на все случаи жизни и драки с новенькими на помойках. Юлия научит ее жизни. Заставит уползти к мамочке с папочкой, зализывать раны и больше никогда не попадаться на пути сильной и могущественной Юлии Духовой. Когда позвонил Саша Андреев, Катерина выгуливала племянницу Саньку. Сестра и ее муж укатили в Москву закупить еды и выпить пиво в Джон Буль пабе. Санька качалась в гамаке уже минут 40, и на все Катеринины попытки изъять ее из гамака отвечала глубокомысленно: «Еще хочешь». Катерина покладисто продолжала ее качать и думала о работе. Мобильный телефон в кармане куртки позвонил как раз тогда, когда она дошла до того, что неплохо было бы попросить Славу Панина найти какого-нибудь знакомого имиджмейкера и поговорить с ним про Тимофея Ильича Кольцова. А потом подсунуть эту мысль Абдрашидзе, как будто это он сам придумал. «Алло», — сказала Катерина, не переставая качать Саньку. «Алло, Саша, это ты?» — радостно завопила Катерина, и племянница посмотрела на нее с любопытством. Голос у Андреева был странный. «Кать, мы прилетим в воскресенье. Если хочешь, сразу к тебе подъедем». «Саша, что случилось? Почему ты 3 дня не звонил?» Андреев замялся. «Собственно, ничего такого не случилось. Одна маленькая неприятность». «Какая неприятность?» — насторожилась Катерина. «Ты давай не темни, Сашка, и не пугай меня. Что еще за неприятность?» «Приеду, расскажу». «Нет, ты сейчас расскажи». «Сейчас не расскажу, Кать». «Ничего криминального и ужасного?» — осторожно спросила Катерина. «Все живы-здоровы?» «Ну, конечно», — уверил ее Саша. «Ты, самое главное, не пугайся. Город Калининград цел?» — на всякий случай уточнила Катерина. «Город цел. И мы целы. Все нормально. Просто есть некоторые обстоятельства, которые я хотел бы тебе изложить». «До работы? Я правильно понимаю?» — спросила Катерина, догадываясь, что есть что-то, чем он хочет поделиться сначала с ней и только потом с Приходченко и Скворцовым. «Правильно понимаешь», — буркнул Саша. «За что и люблю». «Ладно, приезжай», — сказала Катерина. «Во сколько тебя ждать?» «После 5 где-то. Спасибо, Кать». «Пожалуйста». «Слава богу, что все живы». Андреев с Гордеевым прибыли на следующий день, и вид у них обоих был глубоко несчастный. Они долго мялись в прихожей, потом по очереди мыли руки, так старательно, как будто собираясь немедленно провести хирургическую операцию. Потом пошли здороваться с бабушкой, которую хорошо знали, и проторчали у нее минут 20. Наконец Катерина не выдержала. Она пришла за ними в бабушкину комнату и сказала сердито: «Или вы сейчас же садитесь и рассказываете мне, в чем дело, или выметайтесь». Выразительно и тяжко вздыхая, Андреев и Гордеев поплелись за ней на кухню, и когда, наконец, все уселись перед кофе и бутербродами, Катерина пребывала в полной уверенности, что на самом деле произошло что-то ужасное. «Кать», — начал Андреев, — «ты, конечно, можешь завтра же нас уволить, но...» У него не хватало мужества признаться в том, что случилось в Калининграде. Ему казалось, что как только Катерина об этом узнает, он перестанет быть для нее рыцарем в сверкающих доспехах, который может все. Он станет ей неинтересен. Он превратится в обычного рядового сотрудника, который может справиться с заданием, а может и провалить его. Но не мог он заставить себя рассказать. «Короче, выследили нас», — хмуро сказал Мишка. «И, скорее всего, к коту Тимофею уже доложили. Вот, собственно, и все дела». «Как выследили?» — не поняла Катерина. «Да обыкновенно», — ответил Мишка с хмурой досадой. «Надо было вопросы осторожнее задавать, а мы не остереглись. Всегда сходило, мы думали, и сейчас сойдет. А город Калининград не Москва-столица. Кто-то что-то услышал, кто-то кого-то видел, круги по воде пошли, и все, привет». «Что привет?» Катерина переводила взгляд с Гордеева на Андреева, который выглядел совсем подавленно. «Ничего. Поговорили с нами, сначала не слишком вежливо, потом выяснили, кто мы, пожурили по-отечески и отпустили на все четыре стороны. Идите, — говорят, — лучше всего прямо в аэропорт». У Сашки от этих разговоров вон кисть вывихнута. «А вы?» — глупо спросила Катерина. «А мы и пошли, куда нас послали. Работу бросили. Я думал, Андреев меня по дороге живым сожрет. Так переживал, что тебя подвел. А я говорю, хорошо, что ноги унесли. Ладно, заткнись». С неожиданной злобой перебил его Саша. «Кать, это моя вина на самом деле. Надо было сразу уезжать, когда мы слежку обнаружили. А я...» «Слежку?» — переспросила Катерина и закурила. «Давайте все сначала и по порядку. Кто за вами следил? Кто вас увидел? Кто кому сказал? Что за слежка? Что именно доложили Тимофею? Что мы информацию о нем собирали? Я ведь так понимаю, что он нам санкции не давал?» Саша начал отвечать на последний вопрос, самый легкий. Он маялся от сознания собственной вины, и Катерине было его жалко. Но посочувствовать она еще успеет. Сейчас ей нужна вся картина целиком. Нас выследила в Светлогорске его служба безопасности, местная. Отволокли на какую-то дачу, день держали, потом отпустили. Спрашивали, какого черта мы по городу шаримся, чьи такие и какого дьявола нам надо. Звонили в Москву, выясняли. Отобрали дискеты, сволочи. «Все?» — ахнула Катерина. «Все», — подтвердил Андреев и вдруг улыбнулся. «Кать, но за дискеты ты не переживай. У меня в камере хранения все копии остались. Целые и невредимы. Хоть в этом я их того обставил». Некоторое время все молчали. Катерина снова закурила и сказала задумчиво: «Ладно, подведем итоги. Информация у нас есть, но не полная. Значит, месяц на взморье все-таки не впустую прошел. Мы теперь знаем, что служба безопасности ревностно охраняет его интересы не только в приемной перед кабинетом. Это тоже неплохо. По крайней мере, означает, что город он действительно контролирует. Это можно считать плюсы. Какие минусы? Неизбежный скандал с Приходченко и с пресс-службой, если они узнают, что мы собирали черное досье. Кстати, из того, узнают они или нет, тоже можно сделать выводы. Например, так ли близка к Кольцову Юлия, как хочет казаться? Посмотрим, подумаем. Кать, ты не злись особенно, а? Саша Андреев просительно, как провинившаяся собака, заглянул ей в лицо. Я просто был уверен, что справлюсь с ситуацией. Я не злюсь, — ответила Катерина. Я не понимаю. Чего? Саша попытался отыскать в ее лице какие-то чувства, направленные на него лично. Обиду, недоумение, разочарование. Но Катерина уже приняла ситуацию такой, как есть, и старалась придумать, как выйти из нее с наименьшими потерями. «Перед Приходченко я вас прикрою. Скажу, что вы звонили, когда обнаружили слежку, а я велел расследование не прекращать». «Катерина!» — заревели они в два голоса. «Ничего не Катерина», — возразила она хладнокровно. «Вы же сюда заявились, а не коллегу на Сокол. Так что теперь я буду действовать на свое усмотрение. Я ценю ваше благородство, обожаю вас обоих, но я ваше начальство. Ясненько? Давайте посмотрим, что вы привезли. Или хотите, оставляйте мне дискеты, а сами поезжайте по домам, а то вас, наверное, там уже с собаками ищут». Оба исследователя биографии Тимофея Ильича Кольцова ехать домой наотрез отказались, сказав, что они должны непременно присутствовать при изучении добытых ими фактов. Все вместе они часа за три просмотрели все файлы. Это было захватывающее чтение. Про Тимофея Кольцова можно книгу написать из серии «Жизнь замечательных людей». И прав Саша Андреев, сказавший ей однажды по телефону, что в собранных данных вопросов больше, чем ответов. «Самое интересное, Кать», — отметил все тот же Андреев, когда она дочитала последнюю страницу, «что детство, отрочество, юность вообще никак с официальной биографией не совпадают. Мы тут не успели дописать, но ни в какой 43-й школе он не учился. И в ПТУ тоже. А институтский диплом, который у него в досье записан, он не в 80-м году получил, а в 91-м. Знаешь, такое впечатление, что его вообще на свете не было, пока он в 16 лет на завод не пришел. О родителях ни слуху, ни духу. Нет таких и не было. И никто не помнит, откуда он вообще взялся. Тимофей Кольцов, как с неба свалился. Странно, задумчиво сказала Катерина. Детство вроде самый безопасный период. Его, как правило, не скрывают. Чего скрывать-то, что в штаны писал регулярно? А у него детства как бы вообще нет. То-то и оно. Саша взял из вазы апельсин и стал чистить. Упоительный свежий запах перебил сигаретный дым и напомнил Новый год, снег и елку. «Ты еще про Grand Ed расскажи», — напомнил Мишка. «Да», — спохватился Саша. Он как-то сразу расслабился, поняв, что Катерина вовсе не собирается отказать ему в доверии и дружбе. Тревога, грызшая его целую неделю напролет, наконец улеглась. Ему моментально захотелось домой спать и есть. «Что такое Grand Ed?» — спросила Катерина. «То-то и оно, что непонятно. Вроде они гостиницы строят в Светлогорске и вообще в области. И вроде они какое-то отношение к Тимофею имеют. Правда, мы так и не поняли, какое. Но вокруг них все время какие-то слухи странные ходят. Например? Например, что они продают за границу детей. Покупают у бомжей и проституток и продают. И непонятно, то ли на усыновление, то ли в публичные дома, то ли для трансплантаций. Там же все просто с вывозом. Порт, граница, все такое. О, Господи! Пробормотала потрясенная Екатерина. Только торговли детьми нам не хватало для полного счастья. Но это, конечно, никак не проверяется, подал голос Мишка. Если все правда, то это такой криминал, что дальше ехать некуда. Хуже наркоты в 100 раз. Мы туда не влезем со своими проверками. Торговля органами? Сама у себя спросила Катерина. Фильм ужасов, а не избирательные кампании, честное слово. А точно они имеют к Кольцову отношение? Да вроде, ответил Саша, пожав плечами. За неопределенностью его ответов Катерина всегда умела разглядеть, уверен он в том, что говорит, или нет. Недаром они вместе съели пуд растворимого кофе, как принято выражаться у них на работе. Сейчас она видела, Саша совершенно уверен, что это не пустые слухи. Если так, надо срочно заставить Олега Приходченко выйти из дела, если только он не знает обо всем в 100 раз лучше ее. Катерина вдруг перепугалась так, что встала из-за компьютера и принялась ходить по комнате. Ребята, как два фокстерьера, следили за ней глазами. Они знали, когда Катерина думает, мешать ей нельзя. Знал Приходченко или не знал? Правда это или неправда? Торговля детьми — чернейший из всех возможных криминалов. Слухи? Слухи не рождаются на пустом месте. Что-то всегда за ними стоит, подпитывает и удобряет почву, на которой они растут. Как можно это проверить, не вызывая подозрений? Если ребят засекли в Светлогорске, знает ли Кольцов о том, что они выкопали несколько очень ароматных трупов? И если знает, может, им стоит, пока не поздно, отправиться путешествовать на байдарках по Зауралью? Все безопаснее, чем оставаться в Москве. Катерина выпроводила ребят и снова села за компьютер. Бабушка давно задала корму скотине, как назывался собачий-кошачий ужин, выкурила вечернюю сигарету, время от времени жалуясь в пространство на Катеринин эгоизм и равнодушие к ней, бабушке, и отправилась спать, а внучка все размышляла. Если Олег в курсе криминальных дел Тимофея Кольцова, значит, нужно как можно скорее уносить ноги. А если нет, значит, нужно уносить ноги вместе с Олегом. Или нет никаких криминальных дел, и ее информаторы ошиблись. Чего-то недопоняли, чего-то недослышали и ошиблись. Тимофей Ильич — человек такого уровня, который вряд ли станет таким способом добывать себе деньги. С ним президент за ручку здоровается, а премьер на даче шашлычок вкушает, а тут... Или эта часть бизнеса осталась с давних, не столь богатых и знатных времен? И занимаются ею теперь совсем другие люди, прикрываются светлым именем, но и только. А кот Тимофей свой процентик имеет. Ему-то что? Главные деньги в бизнесе? Сказать Приходченко или не сказать? Катерина ходила по ковру, стараясь наступать точно на линию. Сказать или не сказать? Как все проверить? Был только один путь, и использовать его Катерине ужасно. Может быть, это неправильный путь, но стоило попробовать. По-другому не получится, уверяла она себя. Проверить можно только так. Она должна точно знать, что ей делать. В конце концов, она отвечает и за Сашу, и за Мишу, и за всех своих, кто так или иначе мог оказаться втянутым в это дело. А в России убивают из-за менее интересную информацию. Ей стало холодно, заныло сердце. Невралгия, так определяла ее сердечные боли Марья Дмитриевна. Потирая холодной рукой грудь, Катерина все ходила и ходила взад-вперед по ковру. «Ты не заболела?» — крикнула сверху бдительная бабушка. «Нет!» — крикнула в ответ Катерина. «Лучше бы уж она заболела». Она понимала, что ни в каком бизнесе невозможны стопроцентно доверительные отношения. Олег Приходченко мог скрывать от нее все, что угодно, но она должна точно знать, что стоит за всей этой историей с непонятной фирмой «Гранд Эд». Она должна знать, чему она подвергает свою жизнь и жизнь своих сотрудников, принесших рапорт о своих злоключениях прямиком на порог ее дома, как нашкодивший кот приносит задушенную птицу. Она взяла телефонную трубку и твердыми шагами бесповоротно решившегося человека пошла в самую дальнюю комнату, подальше от бабушки, от собак, кота и всего остального, что могло поколебать ее решимость. Набрав номер и услышав короткий быстрый ответ, она сказала четко: «Пожалуйста, соедините меня с Георгием Ивановичем. Скажите, дочь профессора Солнцева». Она разговаривала минут 20, и в конце концов ей было обещано, что через 3 дня она получит ответы на все свои вопросы. Олег Приходченко не стал звонить из дома, опасаясь, что его могут подслушать. Накануне он увез Кирюху к матери, и когда жена вернулась и не обнаружила сына, Олегу пришлось что-то выдумывать про зимний лагерь, в который он якобы его отпустил. Скандал по поводу того, что он разрешает сыну бесовские увеселения, Олег вынес достаточно спокойно. Дня на 3 он застрахован от возможных неприятностей, а потом мальчишку придется или возвращать домой, или искать ему новое место пребывания. У матери оставлять нельзя, жена найдет моментально, и тогда быть беде. Гриша Иванников с утра повез Кирюху в школу. У них на сегодня намечен утренник, и Кирюха не добрался бы на автобусе с карнавальным костюмом и пирогом, который вчера до ночи выпекала мать. Поэтому в машине Олег находился один, и можно было позвонить и разговаривать всю дорогу до офиса. А это значит минут 20. Он разговаривал, и на эти жалкие несколько минут ему становилось легче жить. Раньше он не знал, что так бывает. Циничный, умный, спокойный и успешный Олег Приходченко. Он и предположить не мог, что жизнь сыграет с ним такую чудовищную шутку. Даже религиозное помешательство жены он воспринял спокойнее, чем эту внезапно упавшую на него, как ловчая сеть для птиц, острую и безысходную любовь. Он знал, что это навсегда, что он уже никуда не денется. Он умрет с этим изматывающим, похожим на постоянную боль чувством. Так неожиданно и так быстро все случилось. Жена не смогла прийти в себя после родов. Что-то переклинило у нее в голове. И для Олега начался бесконечный, удушающий, невообразимый домашний ад. Лет 10 он ее лечил. Возил к психотерапевтам, гипнотизерам, шарлатанам, святым, колдунам, светилам и звездам. Она лечилась в Швейцарии, в Штатах, в Германии, во Франции и еще черт знает где. Все напрасно. Она должна захотеть этого сама, философски заметил один из светил. А она совсем не хочет. Ей очень нравится там, где она сейчас пребывает. Может быть, вы мало обращали на нее внимания раньше, и теперь она просто добирает то, что ей было когда-то необходимо. Ведь теперь-то вы только и делаете, что ухаживаете за ней. Он ухаживал за ней. Он уже почти ненавидел ее, проклинал себя и ухаживал. Его теща, естественно, была уверена, что во всем виноват он сам, и ничем не помогала. Она же привела в их дом того проповедника. С тех пор жизнь окончательно встала на дыбы. Вдвоем, безумная дочь и полубезумная от горя мать, они ударились в религию. Их обработали очень быстро. Приходченко всегда был богат, у него всегда были квартиры, дачи, машины и деньги, и его семья представляла лакомую добычу. Он вышвыривал братьев и сестер из квартиры сам и вызывал милицию. Он подавал на секту в суд и нанимал Кирюхе нянек, единственной функцией которых было звонить ему на работу, если мать и бабка опять потащат его в Марьину рощу, где квартировала вся эта шваль. Няньки, боявшиеся двух религиозных фанатичек, увольнялись каждую неделю, и скоро их стало негде взять. Он не мог развестись. Жена говорила, что если он совершит это богопротивное дело, то она убьет себя и Кирюху, чтобы ее сын не жил во грехе. Олег ей верил. У нее появилась вдруг чудовищная сила. Братья и сестры старались не напрасно. Она швыряла в Олега стулья и телевизор, сатанинское око. Однажды ночью залила его постель невесть, откуда добытой кислотой. Олег перехватил ее руку только в самый последний момент. Прибежала теща, поселившаяся с ними после знакомства с проповедником, уговорила дочь не брать грех на душу, не связываться с наместником сатаны. Вдвоем с матерью они представляли реальную угрозу жизни его сына, и он не мог рисковать. Он был уверен, что даже если он спрячет парня, они выследят его и сотворят что-нибудь непоправимое. Кирюха ничего не понимал. Не понимал, зачем нужно с утра до ночи молиться, ходить в какие-то чужие страшные квартиры и там опять молиться. Он боялся общих столов, за которыми надо было есть. Он боялся чужих теток и дядек, плохо пахнущих и странно одетых. Он не понимал разговоров о скором пришествии Антихриста и не понимал, почему мама и бабушка ненавидят отца. Кирюха из-за всех этих непонятностей полюбил отца так остро и сильно, что стал даже стесняться этого. Он не мог спать, пока папа не приехал домой и не зашел к нему. Он, как маленький, стал бояться темноты. И папа не смеялся над ним, а приходил и убивал всех спрятавшихся под кроватью чудовищ. Он любил все, что было так или иначе связано с отцом. Когда ему становилось совсем уж страшно с мамой и бабушкой, когда приходили чужие люди и подолгу разговаривали с ним непонятно о чем, он отпрашивался в туалет, забегал в отцовскую спальню, распахивал гардероб и смотрел на его вещи. И боялся уже не так сильно. Однажды мама подстерегла его у гардероба и отлупила ремнем, но зато папа на следующий день отправил его к бабе Нине, у которой он блаженствовал. Там не имелось икон и было много игрушек. У Кирюхи тоже раньше было много игрушек, но мама все их выбросила, сказав, что это грех. С бабой Ниной ему становилось хорошо и весело, только она часто плакала, глядя на Кирюху. А однажды пришли мама с бабушкой и что-то кричали под дверью. Баба Нина звонила папе, папа приехал и увез их. Олег ничем не мог помочь своему сыну. Не мог найти слов, чтобы объяснить ему ситуацию. Не мог как следует защитить, не мог увезти за границу. Его денег не хватило бы, чтобы безбедно прожить там жизнь. И самое скверное, год от года становилось все труднее. Кирюха взрослел, безумие жены прогрессировало, надежды не было никакой. И вот когда Олегу стало совсем плохо, пришла эта любовь, чтобы доконать его окончательно. И тогда же он понял, что все, что он вынес до этого, ничего не значащая ерунда по сравнению с тем, что ему еще предстоит вынести. Он не жалел себя. Он сильный молодой мужик, и он может справиться со всем на свете. Кроме этой любви. Она высасывала из него остатки сил. Она предвещала катастрофу. Она заставляла мечтать о том, чего не может быть никогда. А он не должен позволять себе это. Он должен вырастить сына, сохранив ему рассудок и жизнь. И все-таки он звонил. И приезжал, вырывая у действительности, в которой существовал, жалкие клочки времени, и тратил на любовь силы, которые по-хорошему должен был бы потратить на сына. Придерживая плечом нагревшуюся телефонную трубку, он припарковался у своего офиса. «Пока», — сказал он в телефон. «Я еще позвоню. А может, и заеду». Поднимаясь в лифте, он с благодарностью думал о ней. Все-таки не каждая женщина способна любить мужчину с таким наследством, как у него, а она любила. И стойко выносила его редкие приезды и бесконечные звонки домой, и нервное напряжение, в котором он постоянно пребывал. Выйдя из лифта, Приходченко сразу услышал Катеринин веселый и деловой голос. «Слава богу, очухалась», — сказал он, заглядывая в ее кабинет. «А то я думал, все, мы пропали. Катька захандрила окончательно». «Олеженька!» — радостно завопила она, крутанулась в кресле и вскочила на ноги. «Если бы ты знал, как я рада тебя видеть и как хороша жизнь!» «Это точно», — улыбнулся Приходченко, поставив на пол портфель и стягивая с плеч пальто. «Что это ты так разрезвилась?» «Да так», — ответила Катерина, подходя к нему и явно намереваясь броситься на шею. «Ну давай», — разрешил Приходченко, и они со всего размаху обнялись. «А я новую идею придумала», — гордо сообщила Катерина, отстраняясь. «Излагать?» «Излагай», — разрешил Олег. «Только кофе налей, а то усну сейчас». Он был рад, что Катерина вновь весела и деловита. Неделю назад, когда выяснилось, что Андреев с Гордеевым попали в Калининграде в неприятную историю со службой безопасности Тимофея Кольцова, Катерина впала в какое-то странное, тревожно-задумчивое состояние. Перестала общаться, не задавала вопросов и явно пряталась от Олега по углам. Олег, получивший нагоняй от Абдрашидзе за несанкционированное расследование, был уверен, что Катерина ждет от него такого же нагоняя и потому испытывает беспокойство. Но он только проинформировал сотрудников о недовольстве в стане кота Тимофея и этим ограничился. Однако тревожное Катеринино состояние не проходило. Он попробовал с ней поговорить, но она лишь отдала ему дискеты, привезенные Андреевым и Гордеевым, а самих Сашу с Мишей услала в Тверь за очередной информацией о местном пивном заводе. Напряжение в ней как будто нарастало, и она по-настоящему пришла в себя, пожалуй, только сегодня утром. Она торопливо налила ему кофе из кофеварки и устроилась напротив, блестя глазами. «В информации наших гавриков сказано, что Тимофей Кольцов никогда не допускал появления на своей территории... чего?» «Чего?» — переспросил Приходченко. «Наркотиков!» — выпалила Катерина с торжествующим видом. «Ну и что?» — не понял Приходченко. «Я предлагаю нашей избирательной кампании новый лозунг», — торжественно объявила Катерина. «Я избавлю наш город от наркотиков. То есть не я, конечно, а кот Тимофей». «Кать, ты с ума сошла? Кто это полезет в избавители от наркоты? Калининград — портовый город. Там, небось, наркота — основной источник дохода у половины населения. А ты хочешь, чтобы он на всю Россию-матушку кричал, что он этот источник прикроет? А может, он и закричит. Он вообще странный мужик, этот Тимофей Кольцов. И чем больше я про него узнаю, тем больше убеждаюсь, что он очень странный». «А что ты про него знаешь, Катерина? Кроме того, что известно всем нам», — насторожился Приходченко. Ему не хотелось в один прекрасный день удостовериться, что его подчиненные вновь забрались на чужую территорию и шарили там в поисках очередных сведений для Катерины. Достаточно того, что он едва оправдался перед Абдрашидзе. Теперь он был почти счастлив, что Катерина когда-то оказалась права, и к телу они не имели никакого доступа. Если бы он был, Олегу пришлось бы, скорее всего, объясняться с самим котом Тимофеем, а недовольство Кольцова и недовольство Абдрашидзе даже сравнивать нельзя. Катерина задумчиво покрутила в руках чашку. Посмотрела на Приходченко. «Я тебе могу рассказать, что именно я знаю, но я хочу сначала договориться». «Отпущение грехов покупаешь?» — усмехнулся Приходченко. «Что там она еще раскопала, эта ненормальная девка, бесценный сотрудник, ни в чем не знающий удержу? Что следующим номером угрожает профессиональному имиджу Олега Приходченко. С кем придется ссориться и мириться на сей раз? С региональным управлением по борьбе с организованной преступностью? С бандой Пыльного или Шмыльного, к которым Катерине пришла фантазия обратиться с очередным вопросом? «Покупаю, Олег», — очень серьезно сказала Катерина. «Я думала, что ты хочешь нас подставить. Каюсь, грешна». «Ты что, больная?» — спросил он с принужденной улыбкой. Он и не знал, что высказанное близким человеком глупое, еще непонятное для него подозрение может так сильно на него подействовать. Так вот, чем объясняются ее депрессия и паника. Она решила, что он втянул агентство в какие-то криминальные дела. «Правда, прости, Олег», — попросила она все так же серьезно. «Единственный вопрос, на который я тебе не отвечу, это каким образом я подтвердила информацию. Не спрашивай, не скажу». «Да наплевать мне, каким образом ты подтвердила информацию!» Вдруг заорал Приходченко и стукнул чашкой по столу. «Говори быстрее, в чем дело! И не морочь мне голову, у меня совещание через час!» Через полчаса секретарша Ирочка отменила все встречи Приходченко на первую половину дня, а сам начальник, даже не зайдя в свой кабинет, уехал на Ильинку. Вместе с Катериной они решили, что о крохотной калининградской фирме «Гранд Эд» никто, кроме них, знать не должен. Катерина пообещала проинструктировать на этот счет Андреева с Гордеевым. «Таким образом, мы считаем, что вполне возможно предложить Тимофею Ильичу новый лозунг для предвыборной кампании. Вернее, даже не лозунг, а направление. Если он на это согласится, то, может быть, даже не понадобится второй тур. Он победит в первом». Абдрашидзе поднял голову от привезенных Приходченко бумаг и посмотрел задумчиво. «Не знаю, Олег. Согласиться-то он может и согласиться, но это довольно опасное направление. Да и я, честно сказать, не знаю, в каких он отношениях с местной наркотической мафией. Вернее, я не могу даже представить себе, кто сильнее. А это явное объявление войны. Да еще какой!» «Ну так поговори с ним!» Приходченко подтянул к себе папку и перелистнул несколько страниц. «Тебя ведь не столько направление смущает, сколько то, что ты, получается, идешь на открытый конфликт с Духовой, верно? Ваши на наших, так?» «Так», — согласился Абдрашидзе неохотно. «Но ты же меня для этого и нанимал, — мягко напомнил Приходченко, — чтобы свалить твою Юлию. Мы же еще осенью решили, что начинаем конфликтовать с пресс-службой, а ты начинаешь капать Тимофею на мозги. С Катерининными идеями и служебным рвением это все проходит. Кольцов постепенно осознает, кто друг, а кто враг, ты избавляешься от Юлии, а мы триумфально заканчиваем кампанию. Все счастливы. Вы получаете свою область в полное распоряжение, а мы доступ в высокие политические круги. Все правильно». «Не нужно мне напоминать. Я и так помню», — резко сказал Абдрашидзе. Грузинский акцент вдруг проступил в его речи, стал почти комическим, как в анекдоте. «Она контролирует тут каждое движение. Кажется, чем дальше, тем больше. Когда мы договаривались, все было немножко не так. А теперь я не понимаю, может, Тимофею это очень подходит». «Ну, давай все отменим», — предложил Приходченко, вдруг устав от непрерывной дискуссии. Порой трусость приближенных к сильным мира сего поражала его до глубины души. «Но я тебе хочу сказать, как специалист специалисту, что компанию она провалит и на тебя же повесит всех собак. Зачем ей губернаторство? То есть, может, оно ей самолюбие и греет, но она-то ничего не потеряет. Он как был богат и всесилен, так и останется, а ей, по-моему, больше ничего не надо. Мои все из кожи вон лезут, а вы никак не раскачаетесь. Телевизионную аппаратуру так и не купили, студентов не обогрели и не приласкали. Пресса вся только и пишет про кризис неплатежей, а у Тимофея на заводах денежки исправно дают. Об этом кто-нибудь знает? Все у Юлии оседает и пропадает, как в болоте. У нее на все один ответ. Я доложу Абдрашидзе. Ну и что? Может, разойдемся в разные стороны, и пошли они к Аллаху эти выборы? Ладно, Олег, — заявил Абдрашидзе злым голосом. Не учи меня жить. Не вчера родился. Я ведь тоже понимаю, что тебе выгоднее чужими руками жар загребать. А что у меня они до локтя обуглятся, тебе наплевать. Они помолчали, очень недовольные друг другом. «Не стоит на него давить», — решил Приходченко. «В конце концов, Юлия проблема Абдрашидзе, а не его. Хорошо, что легко отделались, когда в Калининграде Гордеева с Андреевым заловили». За стеклянной стеной кабинета, выходящей во внутренний дворик, мягко и беззвучно валил снег. Машины, приехавшие утром, стояли засыпанные по брюхо. Нахохлившаяся зимняя ворона перелетела с елки на елку, обвалила целый сугроб. «Вот и праздники подходят», — тоскливо подумал Приходченко. «У Кирюхи утренник сегодня. Куда его на каникулы девать? Дома оставлять нельзя, замучают они его». «Ладно, Олег», — сказал Абдрашидзе, и Приходченко, сделав усилие, вернулся к тому, о чем они говорили. «Я попробую ему показать ваши бумаги. Не ждать же, действительно, до лета, но только после праздников. Слышишь? Какая ранняя зима в вашей чертовой в Москве. Теперь, пока весны дождешься, с ума сойдешь». Прямо с очередного благотворительного бала, на который он зачем-то должен был давать деньги, Тимофей Кольцов вернулся на работу. Жену водитель повез на дачу, таким образом получалось, что Тимофей совершенно свободен дня на три. Не нужно разговаривать, делиться, так называла эти разговоры ни о чем Диана, отвечать на вопросы, навещать по вечерам ее половину квартиры. «Живем как мусульмане», — усмехнулся Тимофей неожиданно. «Женская половина дома, мужская». Он с удовольствием думал о том, что обязательная часть общественной жизни на сегодня выполнена, и он, наконец-то, займется делами. Сколько времени впустую прошло. Он уехал на этот бал в 8 часов. Да еще обязательно надо со всеми выпить. А его дьявол моментально пронюхивал, что он выпил, и заявлялся в его сны, как к себе домой. Тимофей завидовал всем этим богатым бездельникам только в одном. Они могли расслабляться сколько хотели. А он не мог. Его на каждом шагу караулил его личный дьявол. И избавление от него было только одно — работа. До черных точек в глазах, до тяжелого стука усталой крови в затылке, до разжавшихся пальцев, не способных держать телефон. И ни с кем не делиться. Приехать домой, упасть в сладостное беспамятство до утра. Обычно ему удавалось жить именно так, как нужно для того, чтобы дьявол не наведывался к нему каждую ночь. Теперь с этими выборами стало сложнее. Появилось множество отвлекающих, раздражающих парадных дел, которые он должен был делать. И появилось множество людей, говоривших ему, что именно он должен делать. Раньше такое было невозможно, и нынешнее положение дел его раздражало. Он давно разучился жить по указке. Он сам прекрасно знал, что должен делать. Он хотел активных, сильных, лучше всего боевых, беспроигрышных действий. Как выстрел с крейсера «Аврора» — раз, и вся мировая история повернула вспять. У Тимофея были свои представления об исторических событиях. Он всегда очень удачно прилаживал под себя исторические аналогии из школьного учебника. Ему мешала мышиная возня вокруг него. Он ощущал эти непрерывные танцы, в 100 раз усилившиеся с тех пор, как он принял решение баллотироваться в губернаторы. Замы валили друг на друга ошибки. Кто-то кого-то подсиживал, кто-то кого-то подставлял, кто-то даже пытался им управлять, вроде дурочки Духовой. И он, Тимофей Кольцов, не мог уехать на завод, не согласовав с ней отъезд, потому что именно она составляла расписание его общественной жизни, которая вдруг стала занимать слишком много места. Завод ему был важнее, чем любая общественная жизнь, пусть даже ужин со Сванидзе. А Юлия утверждала обратное. Он давал себя убедить, сознавая, что, наверное, журналисты тоже для чего-то нужны, раз существуют в природе. Не то чтобы Тимофей Ильич Кольцов недооценивал прессу, просто он был уверен, что прессой должен заниматься тот, кто что-то в ней понимает, а сам он должен заниматься делом. Надо так надо. Он готов отвечать на идиотские вопросы журналистов, ничего не понимающих ни в реальной жизни, ни в реальной политике. Он готов просидеть вечер в театральной ложе рядом с женой, сверкающей, как немецкая рождественская елка, и даже не заснуть. Но лучше бы ничего этого не было. Лучше бы общественное лицо Тимофея Кольцова существовало само по себе, а он и его империя сами по себе. Выборы были задуманы им как очередное спасение от дьявола. Может, если работать еще больше, дьявол сдастся и отпустит его на свободу окончательно. Он как-то не учел, наверное, впервые в жизни, что политика — это на редкость бездарное времяпрепровождение и бесконечные разговоры, из которых и складывается то, что те же самодовольные журналисты называют имиджем. А в разговорах Тимофей как раз и не был силен. Лучше бы всего, как крейсер «Аврора». Один раз ахнул, и хватит. Смеясь над собой, Тимофей потянулся за кожаной папкой, лежащей на дальнем конце стола. Он не мог вспомнить, откуда она взялась и что в ней за бумаги. «Дим!» — крикнул он в распахнутую дверь, открывая тяжелую кожаную крышку. На пороге кабинета тут же возник охранник. По причине позднего времени галстук у него был распущен, рукава белоснежной рубашки закатаны. Работая по вечерам, они позволяли друг другу такие вольности и чувствовали себя заговорщиками. Тимофей дружил со своей охраной. «Да, Тимофей Ильич». «Брось на компьютере играть. Свари кофейку», — попросил Тимофей рассеянно. Бумаги из этой папки выглядели совсем незнакомыми. Раньше он их точно никогда не видел. «Я не играю, Тимофей Ильич», — возразил Дима. «Я Елене Львовне ксерокс починил». Тимофей поднял глаза от бумаг, и охранник моментально ретировался. Он знал правила и выполнял их беспрекословно. Второй охранник, сидевший перед еле слышным телевизором, поднял на Диму глаза. «Ну что он? Кофе попросил. Читает что-то. Боюсь, сегодня долго просидим». «Да это и так понятно было, что долго», — сказал многоопытный Леша, снимая ноги со стула. «Он сегодня в 8 уехал. Считай, 4 часа не добрал. Вот и прибавляй. Сейчас сколько?» «Лучше я не буду прибавлять». Дима засыпал в кофеварку кафе-нуар. «Разве может человек столько работать, сколько босс? По 20 часов!» «А что ему не работать?» — спросил Леша, потягиваясь и вновь пристраивая ноги на соседний стул. «Он, небось, не за так. Он на себя работает. Он какую империю соорудил? Еще больше соорудит, если не взорвут в один прекрасный день вместе с нами. Пошел в...» Дима не любил таких разговоров. «В конце концов, все знают, на что идут. И босс не зря тратит денежки на ежегодные визиты своих телохранителей на тренировочные базы в Израиле. Нормальная работа. Не хуже и не лучше других. И самое главное, босс — настоящий мужик». Кофе забулькал в хитрой японской кофеварке. Одуряющий, почти наркотический запах волнами пошел по приемной, добрался до открытой двери в кабинет. «Скоро дадите?» — спросил Тимофей. Он, кажется, и голоса не повышал, а Дима возник на пороге ровно через 10 секунд. Услышал, поторопился. Прихлебывая густой, как гуталин, кофе, Тимофей читал забытые на его столе бумаги с живейшим интересом. Он даже не вспомнил про текущие дела, которые собирался переделать за вечер. Неизвестный автор предлагал ему совсем новую концепцию выборов, как раз такую, как ему представлялось. Абсолютно реальный список абсолютно реальных, а главное, коротких дел. Долгожданный выстрел крейсера «Авроры», за которым последует всеобщее благоденствие. Он освободится от ежедневной пытки, называемой общественной жизнью. Народ поверит в своего героя, а город избавится от заразы. И всего-то и надо, задушить в Калининграде наркоту. Тимофей читал план мероприятий, смутно догадываясь, что сочинила его та девица, что напала в приемной на бедного Диму. Это на нее похоже. Ничего не боится, в криминале никак не разбирается, но на рожон лезет. Наверное, папа с мамой лупили редко. Самое интересное, что ничего нереального в нем не было в этом плане. Он объявит войну наркобизнесу в одном отдельно взятом портовом городе. под шумок свистнет, кому надо, организует небольшую или большую, надо будет посмотреть по степени заинтересованности, местную войну. Своим поможет, чем сможет. Сможет он многое, поэтому кто победит, понятно уже сейчас. Чужим пообещает спокойный отход и выделит место, где они должны заниматься своими делами. А потом додавит поодиночке. Это была замечательная идея — повоевать. Как он сам не догадался. А главное, не надо ничего выдумывать. Газеты и так будут писать только про него. Даже если криминальную войну и свяжут с его заявлением об избавлении от наркотиков города Калининграда, все равно победителей не судят. Ну, повопят малость, что он связан с криминалом. Доказать это никак невозможно. И самое главное, это гораздо интереснее, чем посещать благотворительные обеды. И похоже на настоящее дело. Наркотики Тимофей Кольцов не любил. Бизнес с ними связанный презирал. Плохо одно, могут убить. В Москве вряд ли, а там запросто. Придется подстраховаться и поостеречься. Но это все решаемо. Тимофей даже засмеялся и одним глотком допил остывший кофе. Какая замечательная идея! Война с наркотиками. Вполне благородная и, главное, бьющая без промаха. Какой обыватель не мечтает, чтобы, наконец, покончили с этой заразой? Если сразу после его заявления переполошится Наиль, главный в городе по наркоте, он скажет, что это все предвыборный треп. В конце концов, это никак не проверяется, покончено уже с наркотиками или еще нет. А ребятки старинного друга Сереги, с которым вместе когда-то начинали, только и ждут команды. Им территорией и доходами делиться резона нет, и наркота не всем по душе. Одному Сереге не справиться, потому он и не влезает. Но ради такого дела он, Тимофей, его поддержит. Вряд ли тот, кто писал этот план, имел в виду нечто подобное. Это была просто довольно ловкая схема, как сыграть на наболевшей проблеме. Но Тимофею играть давно уже надоело. Он вполне мог повоевать, победить и осчастливить население целой области. Это как раз в его духе. Что там предлагает нынешний губернатор, чтобы его переизбрали? Тимофей заглянул в конец, где были собраны высказывания его основного конкурента. Ага, зарплаты, рабочие места — это все у нас и так есть. Социальные гарантии — никто толком не знает, что это такое. Стабильность и порядок — вот это то, что нужно. Нынешнему губернатору стабильность и порядок не по плечу. Хлипок и веса нужного не имеет. Наркотикам войну ему тоже не с руки объявлять. У него сын по уши в зелье увяз. Даже папаня родной не вытянет. Хорошо, если прикрыть сможет при случае. И автор этой маленькой пьесы, судя по всему, вполне в курсе губернаторских семейных проблем. Вырезки из газет подобраны почти за год, и все на одну тему. Ай да девка! Войну ему придумала. Фыркнув носом, Тимофей потянулся к телефону и набрал номер. Ответили сразу же, как будто ждали. Тимофей глянул на часы, без 22. Самое время для звонка от шефа. Игорь Вахтангович, я прочел бумаги, которые вы для меня оставили, и хотел бы обсудить их с вами. Приезжайте завтра часам к 9. Духову тоже приводите. И этого вашего протеже Приходченко. И повесил трубку, не попрощавшись. Ему даже в голову не приходило, что, начиная разговор, нужно здороваться, а заканчивая — прощаться.